Глава 17. Крайслер Русакова стоял во дворе, и ему пришлось ехать в роскошном автомобиле в отель «Марко Поло», чтобы снять себе номер. Портье изумленно смотрел на его небритую щетину, успевшую вырасти за ночь, но наличные деньги оказали свое магическое действие, и ему предоставили большой просторный номер, доставив по первому требованию все необходимые бритвенные принадлежности. Манучару Варихова-Зуева он позвонил из машины. Тот долго не брал трубку и, наконец, сонным голосом спросил, что нужно. Выяснив, что все в порядке, Дронго сразу отключился, посоветовав Манучару покормить своего пленника, обращаться с ним как можно бережнее и деликатнее. В гостинице он побрился, купил себе новую рубашку и, выбросив старую, почувствовал себя человеком. Грязные воротники трехдневной давности ужасно раздражали его. В кармане у него оставалось более 25 тысяч долларов, и он добросовестно прошелся по магазинам, приобретая самые лучшие вещи для своего визита в банк. Всю старую одежду он просто выбросил. Оставив оружие в номере отеля, в дипломате, который он запер на код, Дронго, наконец, отправился в банк М. Поставив автомобиль в неположенном месте, он с удовольствием представил, как будет ругаться Русаков, обнаруживший, что его машину поставили на штрафную стоянку. В банк он вошел в половине третьего. Заметил среди охранников одного из нападавших на него в гостинице и приветливо улыбнулся ему. Тот грозно двинулся к Дронго. «Чего нужно?» Парень все-таки соображал. Нельзя устраивать драку в стенах банка. «Мне нужен вице-президент банка Юрков», — Дронго показал на шею. «Не беспокоит?» Парень побледнел, но имя Юркова действовало магически. Драться он не посмел. «Тебя проводят, сука!» Тихо проговорил он сквозь зубы, отходя в сторону. Один из охранников, кивнув, предложил Дронго следовать за ним в лифт. Пока они поднимались наверх, Дронго обратил внимание, что его знакомый из гостиницы, собрав несколько охранников, что-то говорил им. Он сумел разглядеть это за мгновение до того, как сомкнулись створки дверей лифта. Кабинет Юркова был расположен недалеко от кабинета самого президента банка. Они вошли в приемную. Здесь тоже сидела симпатичная секретарша. «Сергей Васильевич вас ждет», — улыбнулась она, показывая на дверь. В кабинет Дронго вошел лишь после того, как следовавший за ним охранник тщательно обыскал его, но в кабинет за ним не вошел. В просторном, красивом кабинете за столом сидел мужчина лет 50. Коротко подстриженные, уже начинающие сидеть волосы, резкие движения рук, немного приплюснутые уши, ровный прямой нос, волевой подбородок, тяжелый взгляд. Таким был бывший полковник милиции Сергей Юрков, ныне занимающий пост вице-президента одного из самых крупных банков России. Он, не вставая, предложил Дронго садиться, внимательно рассматривая своего гостя. «Вы как будто меня знали раньше», — усмехнулся Дронго. «Теперь знаю». Голос у Юркова был низкий и глухой. «Это вы сумели отправить в больницу Михаила. Затем вы избили двух наших охранников в России. Наконец, именно вы похитили коммерческого директора банка, Русакова. С таким человеком интересно разговаривать. Кроме всего прочего, вы еще и нахал, если посмели явиться ко мне». «Целый букет достоинств», — Дронго откинулся на спинку кресла. «Но вы ничего не сказали о моих недостатках». Юрков улыбнулся, показывая редкие крупные зубы. «Значит, вы ничего не боитесь?» — спросил он. «Как это я не знал вас раньше? Кажется, вы вчера положили в наш банк довольно крупную сумму. С почетным клиентом всегда выгодно иметь дело. Можно узнать, откуда у вас такие деньги наличными? Или это секрет?» «Никакого секрета нет. Мне заплатили их, чтобы я нашел вашу бывшую сотрудницу, Ларису Коновалову, и ее друга Реваза Гогия. Или хотя бы узнал, что с ними случилось». «Откровенно», — Юрков испытывающе смотрел на него. «Что за игру ты начал?» «Если вы перешли на «ты», давайте выпьем на брудершафт», — предложил Дронго. «Я тоже много о вас слышал, и не всегда только приятное, поэтому пить с вами я отказываюсь. И, соответственно, говорите мне «вы». «Кто тебя послал?» Юрков игнорировал его колкости. «Глупый вопрос», — пожал плечами Дронго. «Я пришел говорить с вами от своего имени, а не выслушивать ваши хамские вопросы. А ты не боишься, что я сейчас пущу тебе пулю в лоб, а потом докажу, что ты пытался меня ограбить?» Юрков, кажется, не шутил. «И ничего не узнаете», — Дронго вздохнул. «Мне всегда трудно работать с бывшими милиционерами. У вас абсолютно нет фантазии. Вы все-таки какие-то очень приземленные. «А что я должен узнать?» — подозрительно спросил Юрков. «Ну, во-первых, где Русаков?» Дронго заметил, что Юрков неуловимо усмехнулся, и ему это очень не понравилось. «Во-вторых, что случилось с Коноваловой и Гогия?» «И, наконец, в-третьих...» Тут он отчаянно блефовал. «Где документы, которые Гогия похитил в вашем банке в ту роковую ночь?» При упоминании о документах Юрков весь побагровел, стукнул кулаком по столу. «Сукины дети!» — закричал он на весь кабинет. «Ничего у вас не выйдет! Не сможете доказать!» «Сможем!» — Дронго был так уверен, потому что не знал, о чем идет речь. Но, кажется, его блеф сработал. Он все рассчитал правильно. В ту последнюю ночь, напоив проституток в своем номере, Ривас приехал сюда один или с Коноваловой и похитил какие-то документы. Именно поэтому ему так важно было иметь алиби. Но почему он ничего не сказал своему дяде или отцу? Во всяком случае, после этого он исчез вместе с девушкой, и люди Юркова убили ни в чем не повинного портье, только лишь хорошо выполнившего свой долг. Но раз убили, значит, документы действительно были ценными. Теперь следовало осторожно узнать, кто именно убрал Гогия, если его убрали, и где может находиться Ривас, если он жив. «Что вы хотите?» Юрков достал сигареты, чиркнул спичкой. «Нет, это я пришел узнать у вас. Чего вы хотите? Вы всегда посылаете убийц за своими клиентами, а потом душите их в гостинице», — сказал Дронго. «Мне важно знать все. Может, мне лучше быть клиентом другого банка?» «Никаких убийц мы не посылали. Вы ошиблись». Юрков перешел на «вы», и это было уже маленькой победой. «Но тогда зачем же вы так ищете Коновалову и ее друга? Из-за этих документов?» Он точно рассчитал удар. Юрков вздрогнул, потушил сигарету, встал, обошел стол и сел напротив Дронго. «Мне давно все было понятно. Ваша цена?» «А откуда вы знаете, что они у меня?» Он действовал почти на грани фола, но другого выхода у него не было. «Вижу по физиономии, и потом про них не знал никто. Где ребята?» — спросил Юрков. Это был успех, большой успех. Наконец он знал совершенно точно, что Юрков, Русаков, весь банк М тоже не могут найти свою бывшую сотрудницу. Из этого следовало, что Юрков и его люди, по крайней мере, не убивали Коновалову, а заодно с ней и Гогия. И их поиски завершились на голове несчастного Коли из Савоя. «Этого я действительно не знаю. У меня только документы». «Сколько вы за них хотите?» «Предположим, вы добавите еще один нуль к моему счету в вашем банке», — осторожно предложил Дронго. Ему важно знать, сколько они готовы заплатить. Это косвенно подтверждало бы важность пропавших документов и отчасти делало понятным бегство Риваза с девушкой. Ему важно было спрятать Коновалову. «Но почему он ничего не сказал родным?» — в который раз подумал Дронго. «Немного», — усомнился Юрков. «Откуда они к вам попали?» «Маленький секрет», — уклонился Дронго. «Так вы согласны?» «Мы обговорим этот вопрос с руководством банка». «Вас не интересует, где находится Русаков?» — спросил Дронго. Ему не нравилось лицо Юркова в тот момент, когда он упомянул имя Русакова. Не понравилось оно ему и теперь. «Нет, он ничего не знает, совсем бесполезный материал. Можете делать с ним все, что хотите». В этот момент зазвонил телефон. Юрков поднял трубку. Выслушал сообщение, коротко бросил «хорошо» и положил трубку. В его взгляде опять мелькнуло нечто неуловимое. Но обстановка уже изменилась. Теперь он был хозяином в полном смысле этого слова. Дронго сразу почувствовал, как изменилась сама атмосфера в кабинете после столь неожиданного звонка. «О чем мы говорили?» — спросил властно Юрков с видом победителя. «Да, об этом недоноске, Русакове». «Так вы говорите, он у вас?» «Кажется, Манучар ошибся. А я недооценил этого милиционера», — подумал Дронго. «Нужно уходить, пока не поздно». Он поднялся. «Думаю, одного дня вам хватит, чтобы обсудить все». Дронго заметил, как открылась позади него дверь, и в кабинет вошли сразу трое охранников. Он определенно не сумел просчитать варианты. Кажется, этот просчет будет последним. Юрков ухмыльнулся. «Вы проиграли», — неприятно вибрирующим голосом сказал Юрков. В кабинет быстро вошел Русаков. Несмотря на помятый вид, он был возбужден и как-то особенно счастлив. словно пытался загладить вину за вчерашний день. «Схватили мерзавца, да? Убить бы тебя, негодяя!» Он кричал, благоразумно не подходя близко к Дронго. «Теперь все расскажешь!» Дронго понял, что произошло, отвернулся и снова сел в кресло. «Как они могли выйти на Орехово-Зуево?» — лихорадочно подумал он. «Телефон!» — вспомнил Дронго. Он звонил из автомобиля Русакова. Видимо, после вчерашнего исчезновения они взяли под контроль его телефон. Утром он звонил Манучару. Это как раз в то время, которое нужно для того, чтобы поехать в Орехово-Зуево и вернуться обратно. Но он не мог даже и представить, что у вице-президента банка, пусть даже известного, пусть даже бывшего полковника милиции, могут быть такие связи, позволяющие ему держать под контролем любой телефон в Москве. «Что теперь скажете?» Юрков смотрел на него испытывающе, ожидая его реакции. «Вам же нужны документы?» — пожал плечами Дронго. «А этот болван действительно никому не нужен». «Убью!» — схватил стул Русаков, но опять не приблизился к Дронго. Он, видимо, знал про схватку с Михаилом, их признанным чемпионом, и справедливо опасался. «Они захватили тебя вчера в ресторане?» — спросил Юрков. «Да», — тяжело дыша ответил Русаков. «Я там обедал». «Один?» — уточнил Юрков. «Да». Русаков метнул быстрый взгляд на Дронго. «Их было двое, а я один». В душе Дронго понимал, почему соврал Русаков. Женщина могла рассказать о его вчерашних признаниях, и он был благодарен коммерческому директору за его ложь. Правда, его собственные признания не имели бы такой цены без показаний Татьяны Николаевны о вчерашнем поведении Русакова. Но это было не самое главное в нынешней схватке. «И ты все рассказал?» — презрительно спросил Юрков. «Поэтому они оставили тебя в живых?» «Нет», — почти твердо заявил Русаков. «Я им ничего не сказал. Они меня даже били». Юрков презрительно смотрел на Русакова. «Честное слово, били», — почти умоляюще произнес Русаков. «Поедешь вместе с ребятами в Загорск», — приказал Юрков и взглянул на Дронго. «Вы поедете с нами добровольно или нужно применить силу?» — спросил он. «Лучше добровольно», — согласился Дронго, «но, боюсь, вы окажетесь плохими хозяевами». «Возьмите его», — приказал Юрков. Теперь начиналось настоящее дело. Конечно, его схватят, но нужно продемонстрировать Юркову, что перед ним профессионал. Все трое парней бросились на него. Развернувшись, он ударил одного ногой в лицо, отбросил ударом кулака другого. Третий нападавший замахнулся, но он, увернувшись, успел оттолкнуть его. Когда-то он дрался с великим Миурой и, хотя проиграл ту схватку вчистую, помнил некоторые приемы. «Стойте!» — приказал Юрков, решивший не продолжать этот спектакль. В руках у него блеснул пистолет. Дронго опустил руки. Его схватили, поволокли к лифту, по дороге несколько раз больно ударили по почкам. Они спустились в гараж все вместе. Юрков, Русаков, Дронго и трое сопровождающих. Юрков не убирал оружие до тех пор, пока его пленник не оказался в банковском автомобиле с решеткой. «На нашу базу, в Загорск!» — приказал Юрков водителю, и автомобиль выехал из гаража. За ним поехал темно-синий «Вольво», в котором сидели Русаков и еще один охранник. Двое первых разместились в фургоне, перевозившем Дронго. Юрков остался в банке, видимо, намереваясь приехать позднее. Дронго вытер пот, убрал платок. Он действительно не сумел просчитать этот вариант. Что они сделали с беднягой Манучаром, нужно будет выяснить позже. Теперь, осмотревшись, он понял, что убежать из этого фургона невозможно. Оставалось ждать, пока они прибудут на базу. Его единственным шансом были исчезнувшие документы. За них Юрков и его друзья оставят ему жизнь. Но куда тогда делись Ривас и Лариса? Видимо, парень зарегистрировал Ларису в отеле и сам прописался под именем дяди. Вечером он привел в номер двух проституток и напоил их шампанским, подмешав в него снотворное. Его друзья и охранники считали, что Ривас весело проводит время, а он вместе с Ларисой каким-то одному ему известным способом проник в здание и выкрал очень важные документы. Но вот утром им пришлось бежать. Портье, помогавший им бежать, был убит, видимо, по приказу Юркова. Самое главное, что нашелся благодетель, который предупредил Риваза и его девушку. Парочка исчезла. И до сих пор их не могут найти люди Юркова. Для человека, сумевшего за один вечер подключиться к телефону в Крайслере и содержавшего такой штат охраны, найти Реваза и Ларису не должно было быть проблемой. Но проблема возникла, и в ее решении не могли помочь ни Арчил, всесильный дядя Реваза, ни сам Юрков, кажется, не имевший границ своего могущества в городе. Куда исчезли эти двое и документы? Ответ мог быть только один. Если документы не всплыли до сих пор, если не найдены за это время ни Реваз, ни Лариса, значит, их похитили конкуренты, соперники банка, и решили придержать, чтобы использовать в нужный момент как козырную карту. Дронго понимал важность документов и невозможность их полного исчезновения. Если Русаков сказал даже часть правды, и там материалы об убитом журналисте, то и тогда это сообщение способно взорвать весь банк, свалив заодно и всесильного мэра города, тесно связанного с правлением банка. Кто из конкурентов мог пойти на это? Он вспомнил названия крупнейших банков. Инкомбанк, Столичный, Кредобанк. Кто же? Он для этого недостаточно разбирается в нынешней структуре банковских дел в городе. Здесь нужен специалист другого профиля. Нужно все обдумать. Достаточно опубликовать документы, и будет грандиозный скандал. Но кто-то их держит. Может, потому что хочет держать Юркова и его компанию в узде. Может, это сам мэр города, решивший покончить с излишней самостоятельностью своего детища. Но тогда должны найтись хотя бы трупы Коновалова и Гогия. А они бесследно исчезли. «Здесь что-то не стыкуется», — понимал Дронго. Автомобиль затрясло на повороте. Он закрыл глаза, по-прежнему пытаясь сосредоточиться на какой-то ускользающей мысли. Затем попытался сформулировать три основных вопроса. Почему Реваз не прибег к помощи своих родных и охранников? Кому было выгодно похитить, не убрать, а именно похитить, Реваза, Ларису и все документы, оставив их у себя в качестве козыря? Почему Юрков и те, кто стоит за ним, не могут до сих пор найти двоих молодых людей? Или их слишком хорошо спрятали? Или они не хотят искать? От ответа на эти вопросы зависела и его собственная жизнь.